Глава 18. «Я должен пописать, Этти. Позволь мне выйти на улицу. Я ничего не сделаю». Она покачала головой. «Все, что тебе нужно, будешь делать прямо здесь. Пока они не уйдут, выйти ты не сможешь». «Откуда ты знаешь, что они все еще здесь?» «Люди не уходят, расставив предварительно палатки. Они остаются на ночь, и все это время ты будешь сидеть здесь». «Я должен пописать», — заскулил он. «Воспользуйся горшком». «Но здесь ты...» «И что я смогу увидеть для себя нового? Да я же тебе с самого рождения подгузники меняла». «Позволь мне выйти на улицу, пожалуйста». Этти оттолкнулась от отверстия в скале, проползла вперед к свече, стоящей между их спальными мешками, и потушила ту. В пещере потемнело. «Вот так. Теперь тебе нечего стесняться». Она отошла и поспешила вновь вернуться ко входу. «Давай, делай свои делишки, Мерле». Хоть ее глаза и были открыты, она ничего не видела. Но она слышала его вздохи, а затем мягкое шуршание ткани, когда он прошелся по спальному мешку. В темноте вспыхнула спичка. Мерле стоял на коленях в дальнем конце пещеры, разгребал ворохи одежды и пакетов с едой, пытаясь добраться до кухонной утвари. Наконец, с грохотом он вытащил небольшую кастрюлю и помахал ею. «Такое пойдет?» «Отличный выбор», — сказала Этти. Он потушил спичку. «Я вернусь, когда ты закончишь». «Но и ты же сама сказала, что мы должны оставаться здесь». «Мне выйти можно. В отличие от тебя, я не спускаюсь к людям и не убиваю их без уважительной причины». «Но тогда он приказал мне». «Хватит нести херню». Она услышала, как Мерле расстегнул молнию. «И будь поаккуратнее, не обмочи пол», — сказала она. «Держи кастрюлю крепко и близко». «Не понимаю, почему я не могу выйти на улицу», — пробормотал он, когда его поток начал бить по алюминиевым стенкам. «Я никогда не стал бы делать ничего такого. Ты просто не доверяешь мне, вот и все. Я оставил бы их в полном спокойствии». Он говорил быстро, будто пытаясь перекрыть какой-то другой звук. «Мне просто хочется на них посмотреть, вот и все. Неужели мне охота сталкиваться сразу с тремя мужчинами там, внизу? Думаешь, я дурак? Не понимаю, почему мы не можем выйти на улицу вместе. Ведь если ты так уж мне не доверяешь, я могу находиться под твоим контролем. Мне просто хочется на них посмотреть, вот и все». Брызги прекратились. Этти дождалась, пока он застегнет молнию, после чего снова проползла вперед и зажгла свечу. Когда она забрала у Мерле кастрюлю, тот хмуро посмотрел на нее. «Я выйду наружу», — сказала она. «А ты оставайся здесь, ясно?» «Да, мэм». На коленях она попятилась к выходу, затем поднялась на ноги и протиснулась в щель, прошуршав по камню краем парки. Оказавшись снаружи, она наклонилась, чтобы вылить содержимое кастрюли. Затем поставила ее на камень и выпрямилась, разминая затекшие мышцы. Несмотря на холодный, продувающий сквозь платье ветер, Этти была рада тому, что выбралась из пещеры. Она сунула руки в карманы куртки и откинулась спиной на узкий проход. Ночь была невероятно темной, словно кто-то растянул по всему небу толстое одеяло, скрыв им луну и звезды. Единственный свет исходил из костра на противоположном берегу озера. Он трепетал желто-оранжевыми оттенками и отбрасывал свечение, переливающееся на фигуры сидящих вокруг огня туристов. Те же, что сидели спиной к Этти, казались ей лишь черными силуэтами. Глядя на них, Этти почувствовала, как все внутренности скручиваются в тугой узел. Застонав, она ударила себя в живот кулаками. Если эти знаки крови были правдой, может, она и в самом деле просто неверно их прочла. Читая при помощи спички, она могла и чего-нибудь пропустить. Они показали ей мертвого Мерле. И ее, тоже мертвую. Убитых несколькими из тех мирно сидящих вокруг костра людей. Хотя в подобных вещах никогда нельзя быть уверенной точно. Даже если читаешь знаки напрямую, всегда остается место для сомнений, так что нужно просто предпринять возможные меры предосторожности и не терять надежды. Если бы это было не так, то и скрываться сейчас не было бы никакого смысла. Всегда существует шанс, что, по крайней мере, хоть что-то пойдет не так, как показали знаки крови. Небольшой шанс. Она могла бы пойти дальше и попытаться наложить заклятие защиты на себя и Мерле. Во время ожидания в пещере она долго обдумывала этот вариант, но в итоге сочла его бессмысленным. Она была уверена в том, что хозяин подослал этих людей в качестве какой-то расплаты и понимала, что в этом случае он не позволит сработать ее магии. Но что, если он не посылал их? Он просто дал ей предупреждение при помощи знаков крови. Но зачем ему было предупреждать ее о том, что эти люди убьют их, просто чтобы помучить ее? А, возможно, после заклятия они перестанут быть в его немилости. Все-таки стоит попробовать. Этти взяла кастрюлю. Она повертела ее и слила еще несколько капель. Затем, бросив последний взгляд на далекий костер, вошла в расщелину. Она зашла в пещеру, заблокировав с собой проход. «Мерле», — сказала она, — «мы должны сотворить над собой заклятие забвения». Он ничего не ответил. Войдя первым делом, она ожидала увидеть огонек свечи. Но все пространство пещеры было черным. «Мерле, что произошло со свечой?» Он ничего не ответил. Сердце Этти заколотилось. «Отвечай мне, Мерле, хватит дурить!» Она оторвалась от стены и, наклонившись вперед, подошла к одному из спальных мешков. Нащупав в кармане коробок спичек, она вытащила его и уже приготовила зажечь одну, как вдруг что-то резко дернуло ее за лодыжку. Она рухнула вперед и упала во тьму, приземлившись на мягкий спальный мешок. Как только она начала подниматься, сверху на ее спину обрушилось тяжелое тело, придавливая к полу. «Мерле!» — холодные пальцы обвили ее шею и начали сжиматься. «Нет!» — закричала она. Она протянула руку и, ухватившись за запястье, изо всех сил попыталась оторвать хватку. Но Мерле был слишком силен. В ушах зазвенело. Тьма перед глазами вспыхнула красным светом. Позже она проснулась. Голова пульсировала от боли. Она лежала на боку. Попытавшись пошевелиться, Этти поняла, что ее запястья и лодыжки крепко связаны веревками и плотно скреплены друг с другом. Она попыталась выпрямить ноги, но это движение лишь потянуло вниз запястье и причинило боль. «Мерле?» — позвала она. Но в ответ услышала лишь собственное дыхание и стон ветра снаружи. «Мерле, ты здесь?» «Глупый вопрос», — подумала она. «Конечно, его здесь нет. Он ушел к тем женщинам».